«Прошу, возьмите еще чашечку чая, госпожа Ветровоск», — предложила госпожа Гербес. «Барышня». «Простите?» «Барышня Ветровоск», — пояснила матушка. «Три кусочка сахара, пожалуйста». Госпожа Гербес пододвинула ей сахарницу. Хотя всякий матушкин визит она ожидала с нетерпением, эти посещения стоили ей немалого количества сахара. Рядом с матушкой кусочки сахара как-то не заживались. «Очень плохо для фигуры», – заметила домоправительница. «И я слышала, для зубов». «Фигуры, которая заслуживала бы упоминания, у меня никогда не было, а мои зубы могут сами о себе позаботиться», – хмыкнула матушка. К сожалению, это было чистейшей воды правдой. Матушка маялась отменно здоровыми зубами, которых у настоящей ведьмы, по ее мнению, вообще не должно быть. Она по-настоящему завидовала бабке Аннаполь, живущей за горой ведьме, которая аж к 20 годам умудрилась потерять все зубы и могла с полным правом считаться истинной коргой. Это означало, что ей приходилось есть огромное количество супа, но вместе с тем она вызывала не меньшее уважение. И еще бородавки. Бабка без всяких на то усилий смогла заиметь лицо, похожее на носок, набитый камешками, в то время как матушка испытала на себе действие всех общепризнанных бородавкообразующих средств. Но ей так и не удалось вызвать даже одну единственную обязательную бородавку на носу. Везет же некоторым ведьмам. Промычала она, краем уха услышав, что домоправительница что-то прощебетала. «Я говорю», — повторила госпожа Гербес, — «что юная Искарина — настоящее сокровище, маленькая находка. Она поддерживает полы в безукоризненной чистоте. Ей все по плечо. Я ей вчера сказала, это твоя метла все равно, что живет собственной жизнью. И знаете, что она мне ответила?» «Ума не приложу», — слабо откликнулась матушка. «Она ответила, что пыль эту метлу боится. Да-да-да, представьте себе». «Угу», – буркнула матушка. Госпожа Гербес подтолкнула к ней свою чашку из-под чая и смущенно улыбнулась. Матушка вздохнула про себя и, прищурившись, вгляделась в не очень-то ясные глубины будущего. С каждым разом фантазии оставалось все меньше. Метла шаркала по коридору, поднимая огромные облака пыли, которая, если присмотреться внимательно, незаметно втягивалась в черенок. А если присмотреться еще пристальнее, то можно было увидеть, что на черенке этом имеются странные отметины, не столько вырезанные на нем, сколько льнущие к нему и на глазах меняющие облик. Но никто не присматривался. Эск сидела на широком подоконнике одного из высоких окон и смотрела на город. Сегодня она была рассержена больше обычного, так что метла атаковала пыль с непривычным рвением. Пауки, родительские паутины которых исчезали в небытии, удирали со всех восьми ног, мчась ко спасению. Мыши внутри стен цеплялись друг за дружку, упираясь лапками в своды норок. В потолочных балках шуршали древоточцы, неумолимо вытягиваемые из своих ходов. «Ты там наведешь порядок?» – буркнула Эск. «Ха!» Она не могла не признать, что в ее настоящем положении есть и хорошие стороны. Еда была простой, но обильной, и Эск отвели на чердаке отдельную комнату. А это была прямо-таки роскошь, потому что она могла валяться в постели аж до 5 часов утра, что по матушкиным понятиям означало практически полдень. Работа ей выпала не из тяжелых. Эск начинала подметать, чтобы посох осознал, что от него требуется. А потом, пока он не закончит, могла заниматься своими делами. Если появлялся кто-нибудь чужой, посох тут же небрежно прислонялся к стене. Но в то же время Эск не узнала о волшебстве ничего нового. Она могла заходить в пустые аудитории, разглядывать диаграммы, вычерченные мелом на доске, а в более продвинутых классах и на полу, но их очертания оставались бессмысленными и неприятными. Они напоминали картинки в Саймоновой книжке, казались живыми. Эск смотрела на крыши Ангморпорка и рассуждала. Письменные тексты Это всего лишь произнесенные людьми слова, втиснутые между листами бумаги, и в конце концов там окаменевшие. В плоском мире окаменелости были хорошо известны. Огромные, закрученные спиралью раковины и неудачно сконструированные существа, оставшиеся с тех времен, когда создатель еще толком не решил, что хочет получить в итоге, и, так сказать, просто баловался от нечего делать с плейстоценом. А произносимые людьми слова – это просто-напросто тень реально существующих вещей. Но некоторые вещи слишком велики, чтобы их можно было заключить в слова. И даже слова бывают чересчур могущественными, чтобы подчиниться какому-то листу бумаги. Из чего следует, что некоторые письмена и впрямь пытаются превратиться обратно в вещи. Тут мысли Эск вконец запутались, но тем не менее девочка осталась в уверенности, что подлинно магические слова – это те, которые гневно пульсируют, стараясь вырваться и стать настоящими. «У них не очень-то приятный вид». Эск припомнила события предыдущего дня. Денек выдался довольно необычный. Аудитории университета устроены по принципу амфитеатра. Ряды сидений, отполированных задами величайших магов диска, круто опускающиеся к центральной площадке, где стоят стол и пара грифельных досок. А на полу оставлено достаточно места, чтобы вычертить учебную октограмму приличных размеров. Под рядами сидений скрыто огромное невостребованное пространство – и Эск обнаружила, что оттуда удобно наблюдать за происходящим, глядя на преподавателя в просветы между загнутыми на концах туфлями учеников. Там ее охватывал бесконечный покой, и бубнящие голоса лекторов плыли над ней, подобно жужжанию слегка обалдевших пчел в огороде, где росли матушкины травы. Такое впечатление, что здесь вообще не занимались практической магией, променяв ее на слова. «Волшебники!» Похоже, очень любили слова. Но вчера все было по-другому. Эск сидела в пыльном полумраке, пытаясь сотворить хотя бы какое-нибудь простенькое чудо, как вдруг услышала скрип открываемой двери и топот башмаков по полу. Это само по себе было удивительно. Эск выучила расписание наизусть и знала, что второкурсники, которые обычно занимают эту аудиторию, сейчас спустились вместе с Джеофалом Шустрым в гимнастический зал, чтобы заняться зачатками дематериализации. Изучающим магию ни к чему физические упражнения. Гимнастический зал представляет собой большое, экранированное свинцом и рябиной помещение, в котором неофиты могут работать над высокой магией, не нанося серьезного ущерба равновесию Вселенной. Правда, иногда они наносят серьезный ущерб собственному равновесию. Магия не щадит неуклюжих. Некоторым неловким студентам везло, и они покидали зал сами, других выносили в бутылках. Эск посмотрела в щель между перекладинами. Это были не студенты, а волшебники. Довольно высокого ранга, если судить по одеяниям. И Эск не могла не узнать фигуру, которая походкой разболтанной марионетки поднялась на помост, натолкнувшись по дороге на кафедру и рассеянно извинившись перед ней. Это был Саймон. Ни у кого другого не было глаз, похожих на два сырых яйца, плавающих в теплой воде, и носа, приобретшего от постоянного сморкания, ярко-красный цвет. Для Саймона количество пыльцы в воздухе всегда приближалось к бесконечности. Эск пришло в голову, что если убрать его аллергию на мироздание, сделать ему приличную стрижку и преподать несколько уроков на тему «Как держать себя в обществе», он станет вполне симпатичным. Эта мысль была необычной, и Эск отложила ее в сторонку, чтобы обдумать на досуге. Когда волшебники расселись по местам, Саймон начал говорить. Он читал по своим записям, и каждый раз, когда он запинался на каком-либо слове, все волшебники, как один, не в состоянии сдержаться, выкрикивали трудное слово хором. Через некоторое время с кафедры взмыл кусок мела, и принялся что-то писать на доске у юноши за спиной. Эск достаточно узнала о магии, чтобы понять, что это потрясающее достижение. Саймон пробыл в университете всего пару недель, а большинство студентов не могли освоить основ левитации и к концу второго курса.